За Федю не боится. Он парень правильный и ответственный. А Борман шалопут. Дает повод для этих опасений и регулярно выпадает из чисто спортсменской колеи. Иначе говоря, его эпизодически ловят с разными ненормативными запахами и неестественно блестящими глазенками. На мой взгляд, это нормально. Кто из нас в его возрасте не вел себя точно так же? Однако попробуйте это объяснить тете Гале. Втемяшилось ей, что ввиду большого внешнего сходства с отцом, просто копия, Федя, например, больше на маму похож, Борман прочно сидит в группе риска, и все тут. И вроде бы педагог со стажем, заслуженный учитель России, а в данном вопросе дремучая крестьянка, только охи, вздохи да регулярные истерики наподобие вчерашней. Все, по тете Гале доложил, теперь слушайте про Федю. Федя, если можно так выразиться, болен комплексом ответственности. Он 24 часа в сутки отвечает за всех, кто ему близок. Бессменно, бессрочно, без права передачи полномочий. У меня был старший брат Игорь, Федин ровесник. Они с Федей были друзьями, как и наши отцы, и, возможно, повторили бы их судьбу. То есть отслужили бы, ушли на дембель, потом один помер бы на Рождество от передпоя, а другой лечился бы от белочки. Знаете, такой типичный жизненный цикл для многих семей нашей страны. Однако судьба так выкинула кость, что началась Вторая русско-чеченская война, и друзья разом угодили в зону боевых действий. Вернее, не совсем разом. Игорь там был практически сразу, с сентября 99-го года, а Федя прибыл в марте 2000-го. Его в составе какой-то спецкоманды, не пойми для чего, готовили полгода в тренировочном лагере. В общем, в марте 2000-го они встретились во время боя. Быстренько обнялись и побежали заниматься делами. Федину команду как раз прислали, чтобы вытащить подразделение Игоря из очередной внеплановой жопы. Ну, каких случалось на этой войне, просто немерено. А через полчаса война для обоих закончилась. Игорь погиб, а раненого Федю эвакуировали на Большую Землю. Оправившись от ран, Федя первым делом накатал рапорт и больше в часть не являлся. В тот период, по собственному желанию, уволиться было сложно, не отпускали. Уволили его со скандалом по дискредитации. Ну вот, собственно, и вся военная история. Насчет других подробностей я не в курсе. Что именно там произошло, не знаю, но факт. Федя должен был прикрывать Игоря и по какой-то причине не справился с задачей. С той поры, если Федя случается напиться до помрачения сознания, не буду передергивать, это происходит весьма редко. Он плачет навзрыд, бьет башкой в стену и причитает. Он сказал: «Прикрой, брат», а я не смог, не получилось, блять, я последняя сука их, ты понимаешь, нет, это я его убил. Видите, как все непросто. Вроде бы давно было, 8 лет прошло, а все остается по-прежнему. У нас же с этими вояками, тем более уволенными по разным неприятным поводам, никто не занимается. Не сдохли на войне. Ну и радуйтесь, живите себе, как Бог на душу положит. Никому вы нафиг не нужны, мясо окопное. До той войны мы с Федей вообще не дружили. Он относился ко мне как к пустому месту. Я слабак, не тянул даже на роль бледной тени своего крутого братца. Непонятное дело, просто был Феде неинтересен как личность. После войны все изменилось. Федя стал принимать живейшее участие в моей жизни и заменил мне брата. И назначил себя ответственным за всех, кто ему дорог. За Бормана, который может стать алкоголиком или наркоманом. За меня. Я слабак, и меня без него могут легко побить. За Ленку, Она вообще женщина и без сильного мужика не может даже пару шагов ступить. Как там остальные миллионы женщин, слабаков и склонных к алкоголизму подростков справляются одни, его ни капли не волнует, а за своих переживает. Как уже было сказано, круглые сутки. Бессменно, бессрочно, без права передачи полномочий. Как вы думаете, это комплекс? Я думаю, да. А может, даже нечто большее. Ну, а теперь попробуйте поставить себя на место Феди. Согласитесь, не обязательно быть отставным спецназовцем, чтобы по характеру повреждений на автомобиле представить себе, что было бы с Ленкой, Борманом или мной, если бы этот ретивый макаколюб влупил не по машине, а по кому-нибудь из нас. Ну все, пиздец котенку, — тихо и вполне серьезно заявил Федя. Хорош уже старому пидору резвиться, пора я о душе подумать. Теперь он будет номер один. У Феди есть список главных негодяев города, которые мешают жить хорошим людям. По этому списку будет работать зондеркоманда, но не прямо сейчас, а несколько позже, когда для этого придет подходящее время. А может, вовсе и не хе-хе. Когда об этом заходит разговор, Федя загадочно улыбается и подмигивает. Напомню, он у нас любит обстоятельно приколоться, по настроению, но, кто знает, может, это и не прикол вовсе, а еще один комплекс, но латентный, не имеющий пока что явных проявлений. Как бы там ни было, но судья теперь в списке номер один, так что даже и не знаю, что думать. После обеда я привычно воспользовался компом Бормана. Я, между прочим, от его имени блог веду, а все думают, что это он сам такой, весь из себя умный и вундеркиндистый. Наскоро поковырялся в сети, собрал кое-какую информацию и скинул на принтер. Это домашняя заготовка для легионеров в формате предстоящих переговоров. Если все пойдет, как я задумал, в нужный момент предъявлю и дополнительную задачу, а пусть поморщат репы. Да понервничают слегка. В 3 пополудни посмотрели выпуск новостей на Н-канале. Смотрели, затаив дыхание. Сами понимаете, в нашей до упора демократической стране всегда возможны варианты. От туманного «материал отредактирован в соответствии с требованиями руководства» до простого и ясного «сюжет снят с эфира без каких-либо объяснений». Борман записывал весь выпуск новостей на видеомагнитофон. Для истории. Столичная штучка не подкачала. Сюжет получился «застрелись». Не знаю, каков у них был общий объем отснятого материала, но создавалось такое впечатление, что все показали совсем без купюр в первозданном виде. Судья добросовестно стрелял и на полставки работал ярмарочным павианом. Дико вопил, некрасиво скакал и пучеглазо таращился в стремительно удирающую камеру, корча при этом какие-то просто мерзейшие рожи. Плакаты на заборе, заботливо увеличенные профессиональной аппаратурой, радовали глаз мельчайшими подробностями и длиннющим стоп-кадром. Их показывали 3 минуты в 2 статичных ракурсах, пока штучка за кадром ядовито-ласковым голосом вещала о злодеяниях судьи, которые, собственно, и были запечатлены на плакатах. И не сказать, чтобы уж совсем в гротескной форме. Ах, да, кто-то из аудитории напоминает, что содержание плакатов, равно как и злодеяния судьи, не были доведены до сведения широкой публики, а телепатов подвести забыли. Так что людям остается только домысливать, какие картинки мы смотрели в 15-часовом выпуске новостей и о чем вещала за кадром столичная штучка. Ради бога, извините, совсем из головы вылетело. В сей же момент исправлюсь. Судья вообще немало хорошего сделал для жителей нашего города, но три его последние выходки были особо отмечены широкими массами и нашли должный отклик в людских сердцах.